Но-но, картинно погрозил батя пальцем. Имперка, императорский университет магии, попрошу, я тоже там учился. Погоди, на бытовой, меня это тоже заинтересовало. Да и вообще заинтересовало, как тут учат маги, и зачем вообще учат. У нас в мире никто свои секреты раскрывать не тянулся. Да, я сам открыл немало магических школ, но мне нужно было быстро получить множество лояльных помощников. А если чего-то хочешь, сделай это сам. А тут что, оказалось, тут порядки ровно такие же. Ну да, у нее все равно вариантов было немного. Дворянта в родах учат, своими методами. А для простолюдинов или отторгнутых, только имперка. А источник у нее сформировался именно такой, заточенный под бытовую магию. Значит, отец, либо простолюдин, либо отвергнут своим родом. Понятненько. А что до источника выходит? И тут у разных людей есть врожденная предрасположенность к разным сторонам чародейства, как и в моем мире. Кому-то лучше даются быстрые боевые чары, кому-то – вдумчивое плетение сложнейших конструкций, кому-то одна стихия, но уж целиком, кому-то – всего понемногу, а кому-то – просто вдыхать магию в повседневную жизнь. Этому, по словам мамы, Эмму и учили на факультете бытовых чар. «Чай готов, идите пить». Без стука заглянула к нам Эмма. Напевала она так громко, что неожиданностью это не стало. «А какой мне сформировать источник? Заклинание позволит мне пойти любым путем. Но от выбора этого пути зависит то, какую сторону самого заклинания я в себе усилю, а какую – ослаблю. Одно без другого пока, увы, никак. Но лиха беда начала. Ничего, со временем я вновь стану величайшим магом на несколько соседних миров. Пойдем, милый». Чмокнула отца в щеку Соня, а Костя пусть пока с Сашей познакомится, думаю, они подружатся. Саша такой милый малыш. Саша, значит, ну-ну. Оказавшись посреди гостиной, я подозрительно уставился на перебирающего кубики паренька. Глава 8. Школа жизни. Ну что, Саша, давай играть, наверное, или чем там дети занимаются. Я показал ему машинку. Игорь, выдавил я из себя. Прозвучало как-то угрожающе. Мальчишка явно занервничал. Нет, родители, сидя тут же, на диванчике, с улыбками смотрели на нас и распивали ароматный чай. Так просто я не сдамся. Не у бати на глазах, Игорь, повторил я, подползая поближе и стуча по полу машинкой. А во, какой я здоровый-то. Только сейчас заметил, что я заметно крепче этого шкета. Раньше я только от родителей слышал, какой я богатырь. Теперь увидел сам. Увидел это и Саша. «Ня», уже не так уверенно ответил он, плюхаясь на задницу и отползая. «Контакт явно не идет. Значит, попробуем иначе. Нам тут жить, все-таки. Вон как мама с этой Эммой довольно болтают, переезд нам уже явно не светит. А во, над головой пролетела банка, вылетела с кухни и плавно опустилась на столик. Вот варенье я забыла достать», – прощебетала Эмма, щелчком пальцев открывая банку. «Удобно. Еще недавно я мог не хуже». Саша завороженно проследил взглядом за полетом банки. «Мама есё!» – радостно засмеялся он, бросаясь кубиками. «Ай!» – один прилетел мне прямо в лоб. «Ну ты попал, малый!» Я пополз к пацану, сердито сопя. «Ну да, вот так я выражаю злость. Гребаный возраст!» «Саша, не кидайся кубиками!» – погрозила ему пальцем мама. «Моя мама!» Эмма же лишь поджала губки. «Да ничего такого, Костику ведь не больно. Сашенька у меня такой веселый. Ага, веселее некуда. Сейчас обоссусь от смеха». А нет, не от смеха. Уже нависая над Сашей, испуганно вжавшим голову в плечи, я понял, что срочно надо в туалет. Ничего нельзя довести до конца. Увы, когда мама вернула меня в гостиную, подлый метатель кубиков уже сидел у Эммы на руках и самодовольно пялился на меня. Хотя, наверное, мне кажется, маловат он еще для самодовольства. Но страшную рожу я, конечно, скорчил. «Мама, он злой!» – ткнул в меня кулачком мальчик. «Ну что ты, Сашенька, Костик не злой!» – глянула на нас Эмма. «Костик, не обижай Сашу, лучше играйтесь вместе!» «Злой!» – повторил мальчишка. А Эмма посмотрела на нас так, что я понял, справедливости от нее ждать не стоит, ни при каких обстоятельствах. «Ну ничего-ничего, жалобщиков никто не любит, парень, так что я научу тебя нормально себя вести, для твоего же блага». Прежде чем меня снова усадили в игрушки, я угрожающе улыбнулся. У Саши выпал кубик из рук. Вот что в новом доме меня порадовало, так это то, что тут всегда чисто. Эмма то и дело просто проходила по квартире, и все вокруг становилось идеально чистым. Вот и сейчас, закончив очередную минутную уборку, она прощебетала. Дима, дорогой мне с мужем надо созвониться, я в посольство, пока Сашу не обижайте. И вылетела за дверь. Вот ведь неугомонная женщина. Хотя, в чем-то ее, конечно, жаль. Муж английский промышленник, имеющий заводы в Российской империи, вынужден часто бывать на родине. И, пока он там, связываться с ним Эмма может исключительно в здании британского посольства. Оно, конечно, тут неподалеку. Но пропадает Эмма там обычно часа на четыре, а мама еще на работе. Так что мы с отцом в очередной раз остались наедине. Наедине с одним мелким вредителем. Папа. Стукнул я его кулачком по ноге. Что такое, Костян? Отвлекся он от чтения полицейских сводок. Несмотря на обещание завязать, за прошедшую неделю батя уже один раз выходил на дело. Простое задержание каких-то малолеток, решивших вызвать демона, но все-таки. Ну не может он сидеть дома, когда жена работает. Искал занятий он и сейчас. Вот и отлично, не будем его отвлекать. Сисиигать. Настойчиво пролепетал я. А вы что думали? Мне уже седьмой месяц. Пора бы уж прямо требовать от жизни то, чего хочу. Ну или хотя бы от бати. Мне кажется, Саша не очень хочет. Усмехнулся отец, ехидно глядя на напрягшегося шкета. Златокудрый Саша что-то строил из разноцветных кубиков. Чертовы кубики. За эту неделю я успел их возненавидеть. Малолетний бандит все время кидался ими в меня, но всегда из-под тишка. И только тогда, когда мог тут же уползти к мамаше. Вот откуда у него в башке такие подлые приемы, он же ложкой мимо рта до сих пор промахивается. А я все время должен был изображать из себя обычного младенца, не понимающего, откуда в голову прилетел кубик. Пару раз Сашу, конечно, ловили. Он все-таки не восьмимесячный гений криминала, но каждый раз все заканчивалось Эммины мой, Сашенька такой милый, как он весело пытается подружиться с Костиком. Да, спустя неделю я начал неплохо различать в речи Эммы знаки препинания. Наверное, я пока не уверен, что она знает об их существовании. Мама доверяет в этих вопросах Эмме, а батя, хоть и все явно понимает, но не вмешивается. За что ему, кстати, особая благодарность. Не хватало мне еще с пеленок за взрослых прятаться. Если я не смогу решить проблемы с восьмимесячным ребенком, какие вообще проблемы я смогу решить? Итак, момент истины. Отец все понимает. Позволит ли он мне решить мою проблему самостоятельно? Я с вызовом глянул на батю, с угрозой на напряженного Сашу. Игорь, нау проблем, хохотнул отец, одобрительно кивнув. А затем, под возмущенное лепетание Саши, усадил меня на пол рядом с ним. Уди. Тут же замахал пацан ручками. «Уди, уди, уди, неа», — довольно ответил я, почесывая пузо. «Разумеется, я не собираюсь делать ничего реально плохого. Еще не хватало всерьез отрываться на тупой малышне, но научить этого Сашу жизни надо. Если этого не сделаю я, это сделает кто-нибудь в детском садике. Скорее всего, разбив ему рожу. Ох, визгу-то будет». Под веселым взглядом бати я, демонстративно игнорируя Сашу, подполз к разбросанным кубикам. Взял один, поменьше, и кинул в него. Не больно, но обидно. Прямо в лоб. Ай, тетё, не тё. Передразнил я, медленно беря второй кубик. Он кидайте. Законючил Саша. На глазах мгновенно выступили слезы. Ну вот куда это годится, сразу реветь. Ну-ка, батя, подыграй. В идеале, просто ничего не делай. Да и кидайте. С показным весельем засмеялся я, кидая снова. Теперь сильно, но не в голову. Даже с этими убогими ручонками я проявляю недюжинную меткость. Ну хорошо, хорошо, я использую телекинез. Совсем немного. Архимаг я, или кто? Надо отдать Саше должное. Поревев какое-то время, он все-таки разозлился. Схватил кубик и с силой швырнул в меня. Нет, брат, так дело не пойдет. Чуть не долетев до меня, кубик отклонился в сторону. Вот в голову с такой силой кидать не надо. Передо мной аж текст предупреждения об угрозе промелькнул. Заклинание не дремлет. Интересно, кстати, Саша одаренный, Эмма об этом ни разу не упомянула, хотя тест ну явно же делала. Значит, либо не повезло, либо так повезло, что лучше не болтать. Она ведь не дворянка, хоть и выбилась в люди. Если ребенок родился талантливым, какие-нибудь дворяне легко могут найти, или найти с Эммой дальнее родство и усыновить Сашу, а империя будет на их стороне. Я такое по телеку видел. В передаче не очевидное, но вероятное. Тайные школы аристократов. Ай, пока размышлял, все-таки получил по лбу кубиком. Саша хихикнул. Ладно, хоть уже не очень сильно прилетело. Меткости Саньку тоже не занимать, а вот силенок всего ничего. Так что он быстро выдохся. Выдохся и снова заревел. Я-то играть не прекратил. Игать, смеялся я, ползая вокруг сидящего на заднице пацана и забрасывая его кубиками. Уже совсем не больно, но оттого не менее обидно. Нужно ли упоминать, что Саша после первого раза больше в меня не попадал? Нечестно, еще бы, но в таком возрасте лучшая школа – это школа жизни. Так что пусть на своей шкуре почувствует, каково это – терпеть нападки без возможности ответить. Ну тё, подполз я к нему, когда он выдохся и перестал ныть. «Небусь кидать, буду», – крикнул он прямо мне в лицо, размазывая сопли. Так, первый урок успехов не возымел. Ну ничего, учебы много не бывает, как-нибудь повторим. «Тази буду», – с вызовом ответил я. «Неть, тенеть». «Так, детки, достаем двойные стандарты». Отец не вмешивался, хоть и продолжал наблюдение. Показал мне поднятый большой палец. «Это еще что за жест? Надеюсь, он значит не то, что я получу по жопе». «По жопе я не получил. Выполнив свою педагогическую миссию, я просто уполз к нам в спальню и продолжил упражняться в телекинезе. А пока вокруг головы крутились два стыренных у Саши кубика, два объекта я могу удерживать уже с большим трудом. Я вернулся к своим размышлениям о будущем. Чего я хочу? Не по жизни, понятно, хочу жить хорошо и не хочу жить плохо. Все как у всех, но каким путем мне к этому идти? Ох уж это чувство, в отличие от миллиардов людей можешь выбрать в жизни любую дорогу, но глаза разбегаются и сидишь как дурак, еще и подгузник обоссал. Тьфу, первым делом, в какую сторону направить формирование источника? Какие вообще направления есть? В моем мире были да хрен его знает. У нас как-то не научились рано и строго определять тип дара. Обычно уже в школе, в ходе учебы, выявлялась склонность. Если здесь классификация лучше, нужно ее узнать. А как? Из книжек очевидно. Или из сети. Не секретные же это знания? Ага, легко сказать, из книжек. А где их взять? Да еще так, чтобы не вызывать лишних подозрений, то, что я могу стихии наколдовать, родителям известно, но как от этого факта выстроить мостик к желанию посвятить меня в виды источников? Не, ноль людей. Значит, придется добывать знания самостоятельно. Для этого нужен как минимум телефон, а чтобы его заполучить нужен приличный телекинез. Я попытался отдалить кубики хотя бы на метр. Один сразу упал, а вот второй, в кривь и в кось, но продолжил парить. Упс, кажется, кровь из носа пошла. Папа, разумеется, Саша весь тот вечер ныл всем, какой я злой и плохой. Разумеется, батя весь вечер повторял, что мы с Сашей просто играли, Саша проиграл и теперь бесится. Разумеется, Эмма не поверила ни единому батиному слову. Саша у меня очень талантливый. Во что они играли? Кидались кубиками. Кидались, Сашенька, больно было, милый, как ты, все хорошо, синяков хоть нет? От волнения Эмма ускорилась пуще прежнего. Я снова перестал различать паузы между ее словами. «Больно», — простонал Саша, сидя у нее на руках, а затем посмотрел на меня. «Да, я бедопозорная, но эффект это, увы, возымело». Очень вежливо и сдержанно, но весьма настойчиво Эмма стала объяснять родителям, что нельзя растить мальчиков слишком агрессивными. «Ну-ну, женщина, ну-ну, удобно болтать о доброте, ни разу в жизни не встав у края пропасти. Я, проводя свою политику обучения магии, сломал немало копий, убеждая всяких царей и королей принимать на боевые факультеты женщин наравне с мужчинами. Ведь мне был нужен магический потенциал всего человечества, и сражались маги-женщины зачастую не хуже мужчин. А тут предлагают даже из мальчишек растить куклы для сюсюканья. Я глянул на златовласую куклу в платье, которую сжимал Саша. Фе. Так вот, излишняя агрессия с самого детства ведет к тому, что Костик, фе, повторил я, демонстративно отворачиваясь от Эммы, и пополз обратно в свою комнату. Не понимаю, зачем меня вообще отвлекли от моих важных дел на пустое нытье. Отец одобрительно кивнул. Благо Эмма не заметила, скандал бы набрал новый оборот. Как же неприятно жить в квартире чуждого нам с батей человека. А еще неприятнее то, что моя мама то и дело согласно кивала, выслушивая эти бредовые фантазии о доброте. Интересно, помогла бы мне доброта разобраться в тем демоном в подвале, или бате, с культистами-рабовладельцами, спасла бы доброта кого-нибудь из тех несчастных, которых я там видел? Сомневаюсь. Разумеется, тем же вечером, пока взрослые ужинали, Саша снова кинул в меня кубик, на этот раз явно изо всех сил. Внимание! Внешнее воздействие такого рода может привести к травмам. Желаете выбрать способ противодействия, или начать вырабатывать иммунитет? Я лишь отмахнулся, потирая болящий затылок. В последнее время заклинание все чаще спрашивает моего желания, а не просто срабатывает само. Может, сказывается мое сохранившееся сознание, а может просто возраст тела. Я оглянулся, выискивая подлого молокососа. Ну конечно, он уже лезет на ручки к маме и корчит умилительные рожи. Ничего еще не соображает, а уже учится плохому. Да еще с таким ангельским видом. Разумеется, на следующий же день я повторил урок. Только теперь батя тоже работал, и мы остались с этим подлым ребенком совсем одни. Всего на полчасика, пока Эмма вышла в магазин. Но одни. Времени у меня немного. Так что я решил действовать теми же методами, что и мелкий засранец, но способом, достойным архимага. Великое сокрытие. Саша увлеченно смотрел какие-то глупые мультики. Не знаю, какие. Они все глупые. Надо быть полным кретином, чтобы подсовывать ребенку тупорылые картинки вместо изучения реального мира. Но сейчас это оказалось мне на руку. Саша не заметил, как один из лежащих рядом с ним кубиков улетел ему за спину. Тихо подтягивать к себе предметы я кое-как научился. А затем, ай, аж подскочил мальчик, перекручиваясь на месте. Титё, и застыл в полном недоумении. А я валялся на полу буквально в метре перед ним и счастливо улыбался. Да, не прошли даром все мои тренировки. Великое сокрытие почти лишило меня сил, я тут же плюхнулся на пузо, но не вырубился. И даже, кажется, могу встать на четвереньки. Это я и сделал, глядя на растерянно озирающегося шкета. «Тиде?» – спросил он в никуда. «Тиде? Надо же! Он что, испугался?» «Да, похоже на то. Вон, пополз прямо сквозь меня ко входу в мою комнату. Дверь в нее приоткрыта. Собственно, оттуда я и выполз. Там он меня и стал искать, продолжая параллельно звать. Не нашел. Выполз назад, пыхтящий и уже готовый расплакаться. А я ощутил, как потихоньку иссякают силы на поддержание сокрытия. Котя!» – вновь позвал Саша, ползя к кухне. Только она и осталась, остальные двери все плотно закрыты. Заметив это, я максимально быстро пополз туда же. В движении великое сокрытие стало жрать силы совсем уж как не в себя. Но надо доползти, надо успеть. И я успел. Благо ползаю я куда бодрее рыдающего во весь голос Саши. Может даже скоро на ноги встану. Я забился в дальний угол обширной кухни, и там вновь стал видимым. А затем вырубился. Так даже лучше. Так Саша уж точно на меня не подумает. «Костик, Костик, что с тобой? Я маме сейчас позвоню». «О, привычный голос тети Эммы». «Эм, да, но спасибо хоть с беспокойством, а не с очередным обвинением. А то, зная Сашу». «Кстати, где он?» Я медленно открыл тяжелые веки. В голове все еще слегка шумит, а крохотные мышцы ломит. Эмма держала меня на руках и, заметив, что я очнулся, очень обрадовалась. Тут же начала щебетать, как она рада, и что раз так, то маме говорить мы ничего не будем. Ха, гнилая ты натура, Эммочка. Если б тебе такое про твоего Сашеньку не рассказали, а ты узнала, ты бы, не знаю, наверное, до смерти запытала бы своими нотациями. Думаю, она бы справилась. А все-таки, где наш юный ученик? Когда меня наконец аккуратно усадили на пол, я огляделся и заметил таки Сашу. Мальчик тихо-тихо сидел в углу, вяло перебирал кубики и смотрел на меня. Чего это с ним? Я пополз к нему. Он даже не шелохнулся, а Эмма настороженно уставилась на нас. «Титё?» – спросил я Сашу, плюхаясь рядом. Он как-то странно посмотрел на меня, хотя нет, просто так посмотрел, по-доброму, с симпатией. Но это-то и странно. «Игорь?» – вдруг робко спросил он, подталкивая ко мне пару кубиков. Я взял один, поставил на второй, кивнул. «Нет, правда, что это с ним? Не исизай байси!» – шмыгнул он носом. «Испугайся, хаем!» Вот значит как, неужели, мама никогда не оставляла его одного, а теперь, решив, что и я куда-то пропал, он испугался. Или роль сыграл прилетевший из ниоткуда кубик. Ну и ладно, главное, что конфликт, кажется, сходит на нет. А там уж я сделаю из этого паренька настоящего мачо. С такой-то физиономией, станет тем еще любимцем женщин и героем дуэлей. Лучше ведь влиять на ребенка, когда ты с ним в хороших отношениях. Мы улыбнулись друг другу. Мелкая проблема решена. Следующий шаг – решить проблему покрупнее. Раздобыть информацию о классификации дара. Любой ценой. Глава 9. В здоровом теле. «Ну тё?» – задумчиво спросил я Саню, когда мы остались дома одни. «Тё?» – не менее задумчиво спросил он. «Да ничего, блин. Опять нас оставили дома, а хоть один телефон где-нибудь на диване, не оставили. Всегда знал, что старые люди, главные враги на пути знания и прогресса. В последние две недели нас почти не оставляли одних. Решив, что по магазинам им ходить влом, мама с Эммой оформили доставку еды, а муж Эммы был занят заключением какого-то важного контракта, так что и в посольство она почти не ходила, все время доставала нас с Саньком. На самом деле, мои опасения, что Саша станет всерьез сопротивляться мужскому воспитанию, оказались напрасны. Совсем мелкий пацан после того случая ходил за мной буквально хвостиком. Хотел посмотреть, как я снова исчезну, что ли, не знаю. И вот это жутко стало бесить его мамашу. Главной проблемой стала она. «Мультики?» — с надеждой спросил Саша, отвлекая от раздумий. «Нам, как всегда, оставили включенный телек». «Нет», — обломал я его надежды. «Нельзя, нельзя быть таким инфантильным, Саня. Мы уже давно не дети». «А, ну да, но это не оправдание безделью». «Атё», — глянул он на меня, хлопая золотистыми ресницами. «Молодец, уже научился по делу спрашивать. Это он от меня нахватался. Компьютер», — указал я пальцем на Эммин ноутбук, лежащий на полке, очень высоко на полке. «Специально против нас, что ли? Да что мы с ним сделаем-то, просто в сети пошаримся и все. Нет, надо было убрать. Облачко я сотворять не хотел. Нет, потребность в знаниях давно назрела. Вопрос развития источника не дает мне покоя третью неделю. А значит, заклинание откликнется на мое желание. Но Саня ведь разболтает потом все. Эмма каждый раз подробно спрашивает его, чем мы с ним тут занимались. Врать Саня в свои 8 с хвостиком совсем не умеет. Хотя я его активно учу. А узнает Эмма, узнают все. В этом вся наша семья уже убедилась. И 2 дней не прошло, как мы сюда переехали, а все мамины подруги уже звонили с расспросами, что да как. Все 2 мамины подруги. Да уж, немного их осталось, похоже. Неудивительно для разжалованной дворянки. Будем ходить. Довольно усмехнулся я. Полка может и высоко, но высоко только для ползающих младенцев. Научиться крепко стоять на ногах, и можно просто подтащить стул, влезть на него. Саня вообще-то уже в том возрасте, когда дети могут начать ходить и сами. Но непутевая мамаша так опекает сына ото всех трудностей, что парень растет совсем хилым. Будем это исправлять. Интересно, у меня уже выйдет наложить разумное усилие на другого, это ведь куда труднее, чем на себя. Ману из заклинания надо не по телу разогнать, а единой струей пропустить между собой и Саньком. Надо будет попробовать, когда малый спать ляжет. Вообще-то он на 2 месяца старше, конечно, но выглядим мы так, будто наоборот. Тё это, ходить, подполз он поближе. Эх, Саня, Саня, совсем ты темный, я гляжу. Ладно, сейчас все будет. Я начал понемногу вставать. Стоять на 2 ногах я уже могу, но не очень твердо. Раньше каждый раз, когда делал шаг, больно падал, но все равно постоянно пытаюсь, даю пищу разумному усилию, и я уже чувствую, что близок, что вот-вот смогу начать ходить на 7-м месяце. Это, скажу я вам, очень недурно. Вот, поднял я вверх указательный палец, встав во весь рост. Саша посмотрел на меня и стал подползать, довольно чему-то улыбаясь. Так, так, так, так, ты не сделаешь этого, мы же друзья. Дружище, не надо, не надо, дядя. Увы, подобравшись ко мне, Саша с жутко довольным смехом толкнул меня в пузо. Конечно же, я упал, больно, черт возьми. Ну все, шкет, ты допрыгался. Я быстро перевернулся на живот и пополз догонять улепетывающего к кухне мелкого террориста. Так в этом мире всех, кто не нравится, называют. Я по телеку слышал, стой, тета сказу. Звал я его таким ласковым, таким елейным голосом, что даже до него, кажется, дошло. Ничего интересного я не скажу, не би, вопил он, скрываясь в кухне. Но, надо сказать, совсем не плачет, даже посмеивается, козел. А у меня теперь спина болит, и все, что ниже спины, тоже. В итоге я его догнал, конечно. Куда ж он денется с подводной лодки? Так мама всегда говорит, когда батя целебной мазью не хочет мазаться. Ну, Саня никуда и не делся, получил по жопе 2 раз, но так, слегка. Вообще-то я скорее был доволен, этот маменькин сынок наконец-то начал проявлять то, что необходимо каждому ребенку, азарство и вредность. «Молодец», — похвалил я его, щекотя изо всех сил. «Молодец, ай-яй, от пути, не путю, от пути, не, ой». Из прихожей раздалось щелканье ключей и довольный напев Эммы. «Так, самое время трубить отступление». Я просто уселся рядом с Саней, который все никак не мог отсмеяться. Хорошо, что от щекотки смеются, Они плачут. «Ой, привет, ребята, как вы тут?» Сходу влетела к нам Эмма, цепко оглядывая все вокруг. «А чего вы на кухне? Там же мультики идут, бегите смотреть». Увидев красного от смеха сына, она тут же сбилась с мысли, засюсюкала и подхватила Сашу на руки. Она меня вглянула с подозрением. «Чего смеешься, сыночка? Чего такое, солнышко?» Пауза. Саша посмотрел на маму. «Я на Сашу. Эмма на меня. Не тё», уверенно ответил малый. «Нельзя так грубо выражаться, надо говорить ничего». Потрепала его по волосам мать. «Тьфу, какие мы воспитанные. Зачем тратить время на длинные слова, если можно тратить на короткие? В последние десятилетия прежней жизни я вообще очень мало разговаривал вслух. Предпочитал телепатию или письма. А Саня, надо же, так и не раскололся. Все повторял не тё да про то так. Настоящий герой-партизан. Похоже, понемногу начинает уважать меня больше, чем маму. Мой коварный план по переформатированию сына английского промышленника идет полным ходом. А что, с такими людьми надо с пеленок связь держать. В общем, никакого компьютера в этот раз мы не достали. А на следующий день у мамы был выходной. Да и папа вернулся с работы невредимый. В общем, полный дом народа. И, сразу после завтрака, я подполз к пьющим кофе родителям. «Что такое, Костик?» — сразу спросила мама. «В туалет надо? Или не наелся?» «Хм, от еды я бы не отказался. Не то. Сейчас не до этого». «Нет, мама, я прибыл с иной целью». «Нет», — ответил я, подбираясь к ногам отца, а затем резко вскинулся, цепляясь за мощные колени. Выпрямился. «Хочу уходить». Немая сцена. Огляделся. Все, включая Эмму и Сашу, смотрят на меня. Тот даже кубики свои любимые из рук выронил. «Ходить?» — протянул отец, переглядываясь с мамой. «А тебе не рановато, Костян? Ты и говорить-то еще о таком не должен вроде». «Не должен же, неа», — кивнула мама, начитавшаяся всякого о воспитании детей. «Еще месяц-два не должен. Но если просит, чего бы нет». «Разумеется», — тут же встряла Эмма. «Ой, вы чего? А если он упадет и разобьет себе что-нибудь, это же очень опасно, разве вы не понимаете?» «Батя, угомони ее, пожалуйста. Пусть лучше сыну своему расскажет, как опасно толкать стоячего, а в наши семейные дела нечего лезть». Как-то так ей отец и ответил, только вежливо, а затем взял меня за руки. «Ну что, сын, раз просишь, давай, учиться будем. Топ, топ, топ, кажется, перебираю ногами довольно уверенно. Отпускай, батя, дальше сам». Бах, смачно шлепаюсь на жопу. Раз уже в десятый за день. «Костик, ты как, не сильно больно?» — с беспокойством спрашивает мама. Отрицательно мотаю головой. «Больно, мать, да усрачки больно, и очень унизительно. Точно ничего не повредил, но падать уже просто заколебался. Почему я не могу просто взять и пойти?» «Не парься ты так, Костян», — улыбнулся отец, глядя на меня. «Ты у нас и так богатырь растешь, на деда своего похож. Через месяцок-другой научишься». «Ну уж нет, так просто я не сдамся. Не получилось с первого раза, получится с десятого». «Ладно, с десятого уже тоже не получилось. Значит, получится завтра. А если и нет, есть и другие плюсы. Еще когда я упал в третий раз, не справившись с управлением без поддержки отца, Эмма категорично заявила: «Нет, на этот ужас я смотреть не могу. Хотите издеваться над сыном — дело ваше, а мы с Сашенькой пойдем в парк гулять». Ну и ушли. Ну как? Эмма пыталась уйти, а Саша активно сопротивлялся, ревел и кричал, что-то зехать уходить, чем окончательно привел Эмму в ступор. Так и утащила его, конюча, мол, не надо, Сашенька, всему свое время. Наивная душа. Уверен, как только Саня вернется, сам попросит тоже учить его ходить. И уж батя всяко не откажет. Чаще всего с нами сидит именно он. Так и оказалось. Уже на следующее утро, когда Эмма ушла в посольство, а мама на работу, я подполз к отцу, почесывая синяк на полжопы. А следом уже тащился Саша. «Ну тё», — уцепился я за крепкое колено товарища отца. «Готов продолжить?» — прищурился тот, усмехаясь. «Ну-ну, Костян, а я думал, струсишь снова падать. Я струшу, ты хоть понимаешь, кому ты такое говоришь, смертный? Не понимает. По глазам вижу, не понимает. Это правильно». Я уверенно помотал головой. «Тази хочу». Схватился Саша за вторую батину ногу. Попробовал привстать. Получилось. Для его возраста уже не удивительно. «Мамка твоя меня прибьет, если узнает», — пробурчал отец. «Не скажешь маме, что учился?» «Нет», — замотал головой пацан. «Молодец, хорошему учится». Так мы и стали тренироваться вместе. На этот раз, конечно же, тоже ничего не выходило, но Саню отец старался ловить. Кстати, он же телекинетик. Какого черта его он своими полями ловит, а меня нет? Хотя, думаю, если б не излишне заботливая мамаша, он бы и Саню не ловил, и правильно бы делал. Все в жизни познается через столкновение с вызовами реальности. Будь я простым малышом, эта боль многому бы меня научила, и показала бы, чего я стою на данном этапе. Впрочем, падение Сани отец тоже лишь смягчает, чтоб синяков не было, ноет паренек только так. Я же продолжал раз за разом падать молча. Так пошел день за днем. Муж Эммы как раз освободился от работы, так что она почти каждый день отлучалась в посольство, а моя мама категорически заявила отцу: так, пока дети не начнут ходить, никаких вызовов, никакой работы. Че это, а то это, раз взялся учить, доведи дело до конца, а то помрешь в каком-нибудь подвале и все труды на смарку. На такой серьезный аргумент отец ответа не нашел, так что теперь мы постоянно учились ходить и скрывать факт обучения от Эммы. Саня держался выше всяких похвал. Параллельно, а чего зря время терять, отец учил нас прямо держать спину, прямо сидеть, развивал нам мелкую моторику. Для этого он вскоре купил пару больших наборов конструкторов. Эмма, конечно, подняла ор на тему «проглотит что-нибудь и умрут», но под отцовским присмотром играть разрешила, а мне только того и надо было. Наконец-то я могу планомерно развивать все функции тела, подкрепляемые разумным усилием. Пальцы с каждым днем становятся все более цепкими, ручки и ножки крепкими, а спина с шеей держится все лучше. И вот однажды, когда Саня вырубился после очередного сеанса мучения, а отец вышел зачем-то в магазин, я тихо-тихо подкрался к спящему прямо на ковре ребенку, занес над ним ладонь с вытянутыми пальцами, аккуратно коснулся лба. Разумное усилие. Давай, работай. Мне нужен крепкий и здоровый соратник, а не еле ползающее вот это вот чучело. А раз других вариантов нет, будем делать крепкого соратника из чучела. Чего уж, я приложил все свои волевые усилия, аж пот на лбу проступил. Нет, ну какой придурок тот, кто наложил эти ограничения на заклинание до вербальной активации. А, так это ж я. Молодец я все-таки, заботливый человек. Предусмотрительно поберег хрупкую детскую психику. Но я-то не ребенок. Работай, сволочь такая. Внимание, ваше желание исполняется. Активирую разумное усилие, направленное на указанное существо. Конечно же, мне сразу поплохело. Да еще как, рука, лежащая у Саши на лбу, буквально огнем запылала. Вот, о чем и говорил. Одно дело просто раскидать ману по своему телу, хотя и после этого рубит только так. Совсем другое, тот же объем маны направить через руку, в которой даже каналов еще толком нет. Саша тут же проснулся. Ай, сходу завопил он. Еще бы, сейчас его тоже жжет не слабо. Те такое, не те, отрезал я, отдергивая руку. Да уж, колотит не по-детски. Пойду-ка я поползу, а лучше прямо тут посплю. Ну и упал тут же рядом, на ковер. Благо, Саша, похоже, забыл обо всем, как только прошло жжение. Во всяком случае, никому ничего он не рассказал. А вот кушать стал заметно больше, как и тренироваться. Ой, как Сашенька у меня растет быстро, заметила как-то Эмма восхищенно. Вон какой крепыш вымахал. Ему как раз подходил уже 9-й месяц, а мне, соответственно, 7-й. И, вообще-то, я все еще шел наравне с Саней. Но, благодаря разумному усилию и батиным тренировкам, стал крепнуть и он. Спустя еще пару дней, мама с Эммой ушли в гости к какой-то их общей подружке. До самого вечера, а накануне этого мы с Саней оба явно вплотную подошли к великому прорыву человечества, к прямохождению. Я чувствую это. Еще немного, и пойдем. Чувствовал это и отец. Давайте, пацаны, поднажмем сегодня, порадуем мамок ваших. За дело, бойцы, и не отлыниваем. В здоровом теле, здоровый дух. Софья возвращалась домой грустная. Эмма всю дорогу щебетала что-то успокаивающее, но толку-то с этого никакого. Особенно, когда понимаешь, что без дворянства никому ты не нужна. Ну, кроме вот Эммы, спасибо ей за это. Спасибо тебе, Эмма. Без тебя у меня совсем бы подружек не осталось. С искренней нежностью вздохнула Соня, заходя в просторный лифт. Хорошая Эмма все-таки женщина. Специфическая, конечно, но по-настоящему добрая. Приютила вот их с мужем и сыном. Ой, да ладно тебе, да ничего, мы же подружки. В своей обычной манере жизнерадостно ответила та. Она немного приняла на грудь, так что теперь стала говорить еще менее разборчиво. Но это мелочи. Соня еще в универе привыкла, иногда даже служила переводчицей Сэмминова на русский. А Любка эта стерва, я всегда говорила, говорила, что она за тобой носится только из-за знатности. Много ли дворян-то на истфаке нашим было? Усмехнулась подруга. Соня вздохнула. Ну как много? Один. Одна. Она только и была, больше никого. Да еще из такого рода. Конечно, с ней многие хотели дружить. А в итоге, когда выперли из рода, всего и остались, Эмма да еще пара девчонок. Вот, теперь отвалилась и одна из этой пары. Стоило им зайти к Любе, все разговоры тут же пошли о дворянстве, о том, держит ли Соня связь с родными, как поживает ее брат, женат ли он. Люба-Люба, уже 25, а все богатого да знатного себе ищет. Так жизнь и пройдет. Интересно, как там детки наши? Громко спросила Эмма, выбираясь из лифта. Надеюсь, твой не угробил еще моего Сашеньку ненаглядного. Скажи, он золотце у меня, а? И добрый такой красивый. А у тебя Костик злой какой-то, все время недовольный. Соня цыкнула. Совсем неблагородная привычка, привязавшаяся к ней от мужа. Будучи поддатой, Эмма окончательно теряла берега и обычно говорила все, что думает. Вот и теперь она как раз открыла дверь в квартиру, вошли в прихожую. «Дети!» — с улыбкой позвала Соня. «Дети, вы где?» «Да, главное, у нее есть ее семья и любимая работа. Пусть даже ради создания семьи с этим человеком, Дмитрием Осинским, пришлось пожертвовать интересами рода Бестужевых». Соня ни дня не сожалела о принятом решении. «Минутичку!» — раздалось из гостиной. «О, сынок, интересно, чем они там?» И в этот миг из гостиной вышли трое. «Да, именно трое и именно вышли». В центре скалой возвышался любимый муж и улыбился, как кот, объевшийся сметаны. В обычной ситуации Соня решила бы, что он что-то натворил, но нет, ведь слева и справа от него шли, сами, Костя и Эммин Сашка. Да как шли, уверенно, прямо, уперев руки в боки. Эмма аж рот раскрыла, но быстро испортила момент в своем репертуаре. «Ну вот я же вам говорила». Говорила, что всему свое время, и Сашенька сам научится. И научился сам, умничка мой. А вы своего Костика только зря мучили. Соня посмотрела на Эмму. Дима посмотрел на Эмму. Даже дети посмотрели на Эмму. А потом все вчетвером молча переглянулись, подмигивая друг другу. Вместо ужина сегодня Соня провела время с Димой. Он заслужил, да и она сильно соскучилась. Благо, стены в доме были абсолютно звуконепроницаемыми. Эмма сама их зачаровывала. Глава 10. Гранит науки. Примерно то же время. Загородная резиденция Бестужевых. Отец. С легким, не больше, чем нужно, нажимом произнес Валерий Бестужев. Право же, я не понимаю, какое нам теперь дело до этой срубленной ветви. Она сама не пожелала иметь с нами ничего общего. Сама нарушила вашу, отец, волю. В конце концов, знаю. Сделанной добродушностью отмахнулся глава рода и отец семейства. Прошло больше полугода и все такое, но ты еще молод, сын, ты готов разбрасываться активами рода, если они в чем-то тебя не устроили, но я не таков, Валерий нахмурился, его рыжая шевелюра, обычно идеально зачесанная, опала на лоб, толку-то с этого актива, сестру ведь теперь даже замуж не выдашь нормально, после такого-то позора, ну и что, усмехнулся отец в ответ на слова Валерия, зато у нее есть сын. «Сын от этого, не перебивай». Отец чуть повысил голос, поставив чашку с чаем на стол. «Это значит, что он по-настоящему в гневе. Роман Бестужев терпеть не может, когда его перебивают. Даже собственный сын, даже в неформальной обстановке». Они сидели в мягких креслах на деревянной веранде, глядя на небольшой искусственный прудик в саду. Сад отец обустроил на восточный манер, по всем правилам. По работе ему часто приходится сотрудничать с азиатами. Вот и нахватался странных манер. Чашечкой он по столу стучит. Тьфу. Вслух, конечно, Валерий выразил лишь извинения и глубокое почтение. Каждый должен играть свою роль. Так вот, ее сын. Ты, Валерий, знаешь Осинских лишь как клан мятежников, разжалованный и давно почти истребленный. Я знаю Осинских как тех, кто поколение за поколением оттачивал искусство. Искусство уничтожать скверну, убивать демонов. И дооттачивались до того, что обвинили в демонопоклонничестве самого императора. Усмехнулся Валерий, уверившись, что отец закончил говорить. «Это так», — кивнул тот. «И мы, разумеется, не можем и не будем даже рассматривать всерьез эти чудовищные обвинения. Но посмотри на дело с другой стороны». И отец замолчал. Он все время не договаривал. Всегда ждал от Валерия, когда тот сам дойдет до правильной мысли. А правильная мысль – это та, до которой уже дошел отец. Вы говорите о том, что ребенку Софии может передаться дар крови демоноборцев. Но как мы-то от этого выиграем? Сам факт ее брака с этим человеком понизил наш рейтинг среди высшей знати. А мы собираемся еще и отношения с ней восстановить? Ты, отрезал отец. Что? Простите, я. Ты собираешься? С нажимом повторил Роман. Точнее, не сам ты. У тебя ведь растет свой сын, примерно того же возраста, что и у Сони. Да они в один день родились. Недовольно процедил Валерий. Его раздражали воспоминания об этом. Из-за того, что я должен был передать сестре грамоту об исключении, я опоздал на роды к собственной жене. Валерий одним резким глотком хлебнул обжигающий крепкий чай. Чуть не закашлялся, но сдержался. Зато это слегка остудило голову. Мне жаль. Сокрушенно кивнул отец. Скорее всего, даже искренне. Он очень ценил семейственность и семейные ритуалы. Особенно появление потенциальных наследников. Может, на самом деле дело в этом, может он просто сожалеет о потере связи с дочерью, да ну, бред, он ее никогда не выделял, а дворянский рейтинг все-таки важнее одной девчонки. Но тогда что же, вы упомянули о моем сыне, отец, смиренно спросил Валерий, он должен сыграть какую-то роль в плане, Валерий не возмутился, каждый, кто рождается в семье аристократа, с первых минут жизни становится семейным активом, такова плата за те права и привилегии, которые тебе дает семья. Да, упомянул. Вообще, жаль, что ты не смог просветить мальца там, в роддоме. Не напомнишь? Кстати, почему не смог? Валера скривился так, будто резко заболел зуб. Да почему старик просто не может прямо перейти к делу? Ну не знает он, почему тогда отступился. Не знает. И это напрягает его сильнее всего с того дня, и до сих пор. Сестра была очень настойчива, выглядела болезненно после родов, еле держалась, но малыша все равно не отпустила, не дала подержать, склонил голову сын, я предпочел проявить почтение к ее мужеству, этот ответ отца удовлетворил, ему нравятся такие вот истории о семейной любви, преодолевающие деловые и личные распри, Валера давно научился этим пользоваться, так что там с моим сыном, простите, что тороплю, отец, но мне не терпится узнать, чем я и мой маленький сын может быть полезен семье, но отец не ответил. Сначала он предпочел допить свою чашку чая, затем медленно, наслаждаясь журчанием воды, налил новую, и только тогда, наконец, ответил, «Тебе известно о практике усыновления выдающихся дарований высшими родами, но сами мы, разумеется, подступиться к дочери не сумеем, не после столь громкого разрыва с ней, вы предлагаете как-нибудь свести мальчишку Осинского с моим сыном». Дабы он на деле продемонстрировал ребенку сестры все прелести и преимущества подлинно дворянского воспитания, заглянул Валерий отцу в глаза, тот удовлетворенно кивнул, именно, пусть мальчик сам потянется наверх, если на этом пути он продемонстрирует выдающийся дар, мы примем его, и имперская знать встанет на нашу сторону, именно так, если же мальчик никак себя не проявит, что ж, тогда он нам не нужен, зато твой сын поучится реальной жизни, находясь в окружении черни. Ну да, разумеется, на приличный садик для сына у Осинских денег не найдется, а на дворянские и подавно. Значит, Валерий отдаст своего ребенка туда, куда сумеют пристроиться Осинские. Для Бестужевых это нормально. Ставить потенциальных наследников в непростые условия – давняя семейная традиция. Валерий и сам пару лет прожил практически в трущобах. Федор справится. Мальчик уже демонстрирует отличную породу. Скрип, скрип, скрип, скрип, фух, дотащил наконец, да уж, просто ходить на ногах, одно дело, переть при этом тяжеленный стул, совсем другое, особенно, когда тебе 8-й месяц от роду, тетя Дьесь, в развалочку подошел ко мне Саша, он теперь тоже предпочитал ходить, видимо, не хотел ронять лицо перед сородичем, передо мной, то есть, я-то теперь старался вообще не ползать, пока есть силы, и спину ровней. Пусть разумное усилие поясницу укрепляет. Капютар. Ткнул я пальцем в злополучный ноутбук. Именно ради него я так стремился к прямохождению. Жажда знаний – отличный двигатель прогресса. И вот теперь, спустя почти месяц после появления идеи, я готов ее реализовать. Компьютер стал куда ближе, чем раньше. Я даже почти до него достаю. Осталось только подтянуться и влезть на стул. Ух, с третьего раза получилось. Руки упорно не хотели крепко держаться за стул, но что это за маг, если он даже рукам своим не хозяин, в итоге я все-таки влез, вот он, вожделенный портал в мир безграничного познания, теперь никто меня не остановит, пей!» Раздалось откуда-то снизу. Жалкий писк глупых смертных, пытающихся помешать неумолимому прогрессу. «Иди сюда, мой хороший!» Стул я поставил так, чтобы к полке под столом, на которой стоял ноут, не пришлось далеко тянуться. Я подхватил черный прямоугольник руками, помогая себе телекинезом. «Эй, котя, да что там еще?» Я раздосадованно обернулся, ища ту мелочную причину, по которой меня смеют отвлекать, и встретился взглядом с Эммой. Войдя как-то совсем бесшумно, она стояла посреди комнаты, сложив руки на груди. «Дратути, мама не би!» Эмма протяжно вздохнула, затем подошла ко мне, аккуратно взяв с моих рук ноутбук. Взяла и положила его на самую верхнюю полку компьютерного стола, сильно возвышающуюся даже над столешницей. «Да как так-то, Костик, не хулигань, нельзя трогать тетин ноутбук», непривычно медленно сказала она, без особой злобы даже, просто отчитывая нашкодившего малыша. «Как унизительно, словно я не ищу сакральных знаний о тайнах бытия, а просто решил пошкодничать. Словно я, ну да, восьмимесячный ребенок, дай», спокойно обратился я к ней, продолжая сидеть на стуле. Брови Эммы приподнялись. «Чего? Зачем тебе тетин компьютер, милый? Ты же еще маленький. Как ты на стул-то вообще залез?» Она посмотрела на Сашу. «Ну да, вообще-то он помогал мне волочь стул. Они у Эммы какие-то ненормально тяжелые. Ну или мы слабые. Но скорее все-таки стулья». Зато Эмма, удивленная, стала говорить куда разборчивей. «Надо бы продолжать ее шокировать. Да и товарища подставлять неохота. Дай компьютер», повторил я еще более настойчиво. «Мультики сеть». Эмма расслабленно выдохнула. Глупая смертная сразу поверила в этот бред. «Ну да, если подумать, зачем еще ноутбук малому ребенку? Увидел, что взрослые там что-то смотрят, и тоже захотел. По телеку ведь не круглые сутки мультики идут». Тут из телевизора как раз донеслась музыка из Сашиных любимых мультфильмов. «Гадство, другие мультики», поспешил добавить я. «Ладно, ладно, малыш, дам я тебе другие мультики», вернулась Эмма в привычный темп, вновь доставая ноутбук. «Давай скажи, какие хочешь, я включу вам. Только ничего потом не нажимайте, а то мультики не будут показываться». Я торжествовал. Правда, когда Эмма усадила нас на диван с ноутом, я понял, что не знаю ни одного мультика. Но тут меня выручил Саня. «Маленькие маги», выкрикнул он, тыча в экран. «Маленькие маги, они же тебе не нравились никогда, сынок, да и зачем вам смотреть эти злые мультики, там много насилия и всякого плохого. Давай лучше я вам принцессу зверей включу, у знакомой дочка ее обожает, очень добрый мультик». Мы быстро согласились и на принцессу. Мне было плевать, я все равно не собирался ничего смотреть, а Саша еще не научился спорить с мамой долго. «Да, у него все еще впереди. А тетя тут?» – задал вопрос Саша. «Меня это тоже заинтересовало. Эмма ведь вышла в посольство всего минут 15 назад. Ключи забыла, что ли?» «А точно!» – заволновалась женщина. «Я ведь за тобой пришла, сынок, папа хочет с тобой повидаться. Пойдем, пойдем, давай одеваться, папе тебя покажем». Эмма все-таки очень рассеянная, зашла за сыном, но тут же отвлеклась, и вот уже включает нам мультики. Наивная душа, как же легко ее провести. «Ладно, Костик, не скучай, смотри мультик и не жми тут ничего», прощебетала дама, пеленая недовольного Сашу и вылетая из квартиры. Ушла, не веря своему счастью, я сбегал в коридор проверить. Ушла, ушла, оставив меня один на один с вожделенным устройством. Конечно, я тут же вырубил к чертям какой-то розово-зеленый мультфильм про малолетнюю друидку, или как у них тут называются, маги природы. Я уже не раз видел, как работают с ноутбуком, так что освоить поле для управления курсором и клавиши не составило труда. Итак, какие бывают типы магических источников? Оторвался я лишь тогда, когда в дверях раздался стук ключей. Просто быстро позакрывал все вкладки, а вернувшийся Эмми пожаловался, что что-то ткнуло и оно сломалось. Историю поиска я чистить тоже научился. «Эм, да Костик, глупый ты еще и маленький», хихикнула Эмма, баюкая задремавшего Сашу. «Учить тебя еще и учить твоим родителям непутевого такого хулигана». Но мне было плевать, я просто виновато опустил голову и убрел к себе в комнату. Ведь сегодня я узнал о магии этого мира больше, чем за всю жизнь до этого. Правда, в первую очередь я узнал, что все действительно важное из сети аккуратно вычищено. Многое из того, что я сам знаю о развитии дара, что точно работает и в этом мире, в сети отсутствует совершенно. Я, кажется, уже упоминал, что маги и знать одинаковы во всех мирах ревностно трясутся над своими жалкими секретиками. Ну и боги с ними. Главное, я нашел то, что искал в первую очередь, официальную типологию источников для этого мира. Судя по всему, она тут давно уже общемировая, как система мер и весов. А значит, эта система оказалась весьма действенной. Обычно маги очень неохотно принимают на себя всякую непрактичную лабуду. Основных типов здесь выделяют 12. Иногда очень редко у людей формируются смешанные источники, но это не дар, а проклятие. Такой ребенок обычно не достигает успеха ни в чем, а то и просто сходит с ума. Дар ведь активно влияет на все остальные процессы в теле. Если говорить кратко, делятся они примерно так же, как в моем мире, по методу, по тому способу, которым маг взаимодействует с магией. Для непосвященных на любом информационном сайте приведены все нужные примеры. Я сразу залез на сайт Имперки, того самого университета, в котором учился батя. Итак, типы источников. Связующий. Это то, что было у того козла, который похитил меня. Когда маг колдует через духа, или еще какого посредника. Бытовой. Это Эмма, и оно не только про стирку-уборку. Оно про наполнение магией всего, что окружает мага в повседневной жизни. Всего вокруг. От зачарования стен и поддержания здоровья близких до сотворения еды в походе и починки любого снаряжения. Что угодно, но из разряда повседневного. Силовой. Это, похоже, у отца. Источник, обладателю которого проще всего дается работа напрямую с физическими полями и энергией. Телекинез, магнетизм, силовые поля и области, электричество и прочее такое, физическое, и не непосредственно вещественное, зацикленный. А вот эта хреновина вполне может развиться у меня. Я пока не уверен, радует меня это или нет, но факт есть факт. Такой источник проще всего гоняет ману внутри тела, может даже разгонять ее сверх всякой меры, а вот вовне выдает с большим трудом. Такие маги, лучшие усилители, метаморфы, маги-воины, в общем, работают с собственной тушкой, стихийной. Здесь все элементарно, элементально, я бы сказал. Таким магам проще всего дается творение через воплощение маны в одну из первостихий, искажающий, иллюзионисты, невидимки, телепортеры. Все, кто проще всего искажает либо восприятие, либо характеристики реальности, тоже потенциально развивающийся у меня тип. Великое сокрытие есть великое сокрытие, что уж, местнический, наименее интересный тип лично для меня. Я всегда любил путешествия, терпеть не мог сидеть дома, а этот источник направляет развитие именно в сторону домоседства. Магам с местническим типом дара необходимо привязаться к конкретной территории, владеть ей, и на ней, со временем, конечно, такие маги почти всемогущи. Почти непобедимы. Шаг за пределы, и непобедимый маг превращается в обычного шкалера, сотворяющий. Людям с таким даром проще всего дается создание обычных, не магических вещей и веществ. Зато очень трудно, тонкие операции с маной как в собственном теле, так и в невечной форме. Подчиняющий, телепаты, некроманты, големостроители и прочие контролеры чужих мозгов. Таким людям проще всего работать с ментальными полями, а не с материальным миром. Наполняющий, в противовес сотворителям, этим очень трудно что-нибудь создать, зато из таких магов выходят лучшие артефакторы, ведь из дар, филигранно делать из готовых обычных вещей магические. Поглощающий, тоже хороший профиль для воинов-магов, воинов-антимагов. Людям с этим типом дара проще разрушить сложнейшие плетения чужой магии, чем сплести что-нибудь приличное самим. Нестабильный, самый скверный тип источника, кроме смешанных. Раньше, как пишется, его называли универсальным, до появления реально сильных магов с таким типом дара, потому что обладатель нестабильного источника может одинаково хорошо работать в любой области, но вообще никак не может это контролировать. Вот и выходит то ядерный взрыв при попытке зажечь костер, то падение насмерть с 15 этажа, потому что полет внезапно не сработал. Самый мерзкий тип дара при всей кажущейся универсальности. И главное, именно такой источник обычно завязывается у детей, проявляющих разностороннюю стихийную магию. Поэтому, видимо, отец так волнуется о моей судьбе. Поэтому и я не раз напоминал себе, все области нужно осваивать по порядку. Погонишься за многим, разорвет нахер. И поминай, как звали. Это не мой вариант даже с заклинанием. На кой мне что-то, что я не буду стопроцентно контролировать. А вот что мне нужно, об этом я подумаю как следует. В любом случае, тип источника – неоднозначный приговор. От него зависит то, в чем ты будешь сильнее, а в чем слабее. В какой форме магия будет даваться тебе лучше всего. Но я и есть магия. Заклинание всех заклинаний сидит внутри меня, позволяя со временем раздвинуть любые границы дозволенного. Но это будет потом. А пока нужно сделать выбор, от которого будет зависеть моя жизнь в ближайшие годы. Тяжело. Я запустил кружиться вокруг головы старую добрую красную машинку. Глава 11. Выбор сделан. Ваш организм вполне готов для целенаправленного формирования магического источника. Начать процесс формирования? Да отвали ты, без тебя тошно. Уже несколько дней живу своей овощной детской жизнью, задаваясь одним единственным вопросом. С чего мне, блин, начать мой путь к вершине? Большую часть вариантов-то я сразу отбросил. Мне даром не сдался нестабильный источник, я не планирую развиваться как антимаг. Не интересуют, по крайней мере, пока, меня и артефакты, да простые вещи сотворять пока толку мало. Чтобы хорошо что-то творить, надо хорошо знать, как это что-то устроено. А я и в школу-то пойду еще через целых 6 лет. 6 лет, это же почти бесконечность для этого тела. Так что сотворяющий и наполняющий тип тоже мимо. Туда же в помойку и местнический дар. О, он безумно силен. Мой дядя в прошлом мире был одним из величайших местников. Поэтому я открыл свою главную лабораторию на его земле, и ее не могли взять штурмом целые армии. Да и не пытались особо, честно говоря. Никому не интересна высокая магическая наука. Я грустно покачал головой. В общем, местнический мимо. Как и бытовой, как и стихийный. Да, тоже не интересует. В нашем мире такой классификации не было. Но, похоже, в первый раз я родился именно со стихийным типом. Начинал с воздуха, уж очень хотел научиться летать, затем расширил профиль. Но это вот необходимость любое колдовство облекать в форму стихии, элемента, для слабого мага это легко и удобно. Проще жахнуть фаерболом, чем, например, сгущать реальность, создавая гравитационный шар. Но сильного чародея это только ограничивает, мешая работать с чистой энергией. А я собираюсь стать самым сильным магом. Иначе, зачем это все? Мимо и связующий тип. Друзей у меня в жизни и так всегда хватало, так что заводить фамильяров, духов-хранителей, или еще какую нечисть, полагаясь на чужую силу, ну его, маг должен быть в первую очередь самодостаточным. А там, как сам стану посильней, можно хоть дракона приручить. Вот и осталось в итоге 4 варианта. Силовой дар, как у отца, зацикленный, позволяющий творить все, что хочешь с самим собой, искажающий, открывающий дорогу к маскировке, иллюзиям и телепортам, ну и подчиняющий, направляющий дар в русло телепатии. «Костик, ты чего такой задумчивый?» – вошла в комнату мама. «Может, кушать хочешь?» Я ходила из угла в угол, а вокруг головы летала красная машинка. Как-то незаметно вошло в привычку запускать ее полетать, пока думаю, для тренировок. «Хочу», — ответил я, живот призывно заурчал. «Боги, да я уже 2-й час тут сижу, а не сдвинулся ни на шаг. Похоже, и сегодня я не добьюсь окончательного решения магического вопроса». За ужином собралась вся семья, что мама, что Эмма все еще, конечно, подкармливали нас грудью, но и твердой пищи давали все больше. Ну как твердой, каша да овощи всякие. Я смолотил все в один присест. Еще бы, столько ходил туда-сюда. Разумное усилие продолжает выстраивать мое тело, так что не мудрено. Закончив с едой, я поднял голову на маму с папой. Че это они так смотрят подозрительно? Сейчас-то что не так? Молчат вроде. Ну и ладно, пусть молчат. Что же выбрать? Думаю, родители подозревают у меня склонность к 3 из 4 имеющихся вариантов. Я уже совсем без труда поднимаю телекинезом по 2-3 мелких предмета. Это явно из силовой области. Я расту настоящим здоровяком, причем не жирным и пухлым, а сильным и крепким. Я успел вычитать, что это может легко говорить в пользу зацикленного дара. Мана, мол, не находя выхода, идет в рост тела. Я уже не раз применял маскировку, а один раз и телепортацию. Ну там, в парке, от взрыва. Но я же сотворял и облачко, на котором прилетел к папе, а еще как-то победил демона. Я так и не рассказал, что там было, а мама заявила, что и нечего спрашивать. Он, наверное, все забыл, чтоб психика не получила травму. Ментальных способностей я не проявлял, да и, честно говоря, этот вариант нравится мне меньше всего. Никогда не увлекался телепатией сверх того, чтобы слать мысленные сообщения соратникам. Зачем вот мне это, если я в чем-то прав? Мне хватит таланта убедить в этом любого, кто захочет слушать. Если я в чем-то не прав, зачем мне внушать дурацкие идеи кому-либо силой? Ну а если меня не хотят слушать, ну, просто пойдем каждый своей дорогой. Они нахер, а я по своим важным делам. В общем, никогда не было особого желания углубляться в телепатию и контроль разума других. В спецслужбы и инквизицию тоже как-то не тянуло никогда. К тому же, мама мне недавно целую лекцию прочитала, что я этот, как его там, ну, из мультика про игрушки. Бас, во, точно, газлайтер. А я просто выключил Сашины тупые мультики, а потом сказал ему, что ничего не трогал и оно само. Что в этом такого? Ему же лучше, мультики это информационный шум. Мне так батя сказал, а батя знает толк в шуме. В общем, газлайтером никаким я быть тоже не хочу. Думаю, таких и без меня хватает. Значит, силовой, зацикленный и искажающий, думал я, понуро выбираясь из-за стола. Да что вы на меня так уставились? Сынок, погоди немного. Аккуратно придержала меня мама. Ее теплые мягкие руки до сих пор вызывают приятные эмоции. Тело ребенка все-таки очень сильно влияет на мой образ мысли и чувства. Чего такое? Что-то случилось. Костян, начал отец, растягивая слова, чтоб я все получше понял. Тебе скоро уже 9 месяцев. С чего бы скоро? Недели 3 еще, вроде. И что? А к 9 месяцам обычно формируется источник. У тех, кто владеет магией. Продолжил отец. Так, и ты намекаешь, что у меня он должен быть. А как ты это узнаешь, если ваши тесты ничего не показали? Ну нет у меня его пока. Кому сейчас легко? Я и работаю над этим. И обычно, если тип будущего источника не выявлен сразу, вступила мама, в 9 месяцев делают сложный окончательный тест. И, если источник обнаружен, вносят тебя в имперский реестр одаренных. А если нет, официально объявляют бездарным. И для тебя закрываются многие пути. И, Эмми ведь, вон, просто не делали этот тест. И ты, как сын дворянки, ну, теперь уже бывший, и ну, и как мой сын. Уклончиво продолжил батя, будешь вынужден этот тест пройти. Они смотрели на меня, я смотрел на них, и что вы, а ему вы это все зачем рассказываете? Хихикнула в кулачок сидящая тут же Эмма. Ему ж 8 месяцев, он уже половину сказанного забыл, наверное. Вот Саша у меня, Эмма. Родители сказали это хором, но, судя по покрасневшему обоих щекам, до них реально не дошло, что я просто ничего не должен понять. Неужели я произвожу настолько серьезное впечатление? Ну, или у меня родители, ну, скажем так, несколько альтернативно развиты. Но за информацию спасибо. Понял. Со всей серьезностью кивнул я. Куда-то пойдем. Ну а что еще сказать? Слова тест я вообще знать не должен. А вот выяснить, где это все будет проходить, не помешает. Да, неловко почесал репу батя. Да, в общем, скоро пойдем в универсум. В большое здание в моем университете.